Ирина Сыромятникова. Цикл «Житие мое». Книга третья. Монтер путей Господних. Один против целого мира. Ну, по крайней мере, против самой вредной его части. Ладно, пусть не совсем один. Хотя польза от этой помощи незаметна. Зато когда начальству нужен приличный алхимик, сносный некромант или черный маг с воображением, вспоминают почему-то обо мне, будто я один в трех лицах. А когда приходит время самых сокровенных тайн, положиться можно только на шороха, нежитя проклятого. И как это мы живы до сих пор? Мир, созданный теми, кто ничего в нем не смыслил, с целью, о которой никто не помнит, средствами, хуже которых только кирпичом по роже. И не смейте называть меня занудой. С черными магами так нельзя. Пролог. Представьте себе дом среди каменистых холмов. Местность, в которой жизнь несмело прижимается ко дну долин, словно бы прячась от взглядов с горной гряды, серой волной вздымающейся на горизонте. Впрочем, если знать, что обитает под этими горами, не грех и спрятаться. Первые лучи солнца золотят далекие вершины, и голубой предрассветный сумрак наполняется теплыми росчерками. Над миром царит благоговейная тишина. Природа изысканно прекрасна, как картинка из мира Мессины Фаулер за секунду до того, как кто-то нашарит на рамке кнопку «Пуск». А потом наступает 6 утра. Просыпается Полок и обнаруживает, что кот по кличке Бандит опять нассал ему в тапки. И все наполняется гневными воплями бывшего директора Биокина, громкостью голоса, восполняющего неумение правильно материться. Потом он ищет кота, потом веник и затем снова кота. К тому времени поднимается Йохан и Четвертушка, которые начинают попеременно ругать и успокаивать страдальца. День состоялся. Я не спешу выползать из-под одеяла. Мои тапки в безопасности, и даже шум, поднятый вокруг блохастого вредителя, доносится в спальню приглушенно. Иначе зачем тогда нужна черная магия? Знали бы суровые преподаватели, на что я буду употреблять их высокое ремесло. До того момента, когда Полок успокоится и начнет готовить завтрак, остается четверть часа, которую можно потратить на философские размышления. Например, о том, что сытая жизнь и слабость конкурентов действует на черных магов разлагающе. Когда-то я был гордым, бодрым и голодным, шел к мечте. Один и без гроша в кармане покорял Рестонский университет. За жалкую сотню крон гонял нежити из фермерских амбаров. Теперь в зачарованном ящике моего стола лежал диплом. Двойной, алхимика и мага. Должности у меня тоже были две, штатная и внештатная. А дом удавленника местные ловко переименовали в усадьбу Тангара. Хорошо. Враги у меня тоже были, и не какие-то там, а искусники. Злобные сектанты с комплексом на черную магию. Средний белый от такой новости сам удавился бы. И фиг лишь толку. Поднятию жизненного тонуса это никак не способствовало. Сколько раз я обещал себе сделать периметр дальнего обнаружения. Задумка шикарная, комбинировать черные знаки с белыми. Йохан божился, что может сделать амулет, распознающий эмоциональное состояние человека. Но дальше зароков дело не пошло. Лень. Ходить надо, места выбирать, заготовки точить, зачаровывать. Да ну их к шороху. Кстати, присутствие в моей голове этого людоедского чудища тоже перестало вызывать протест. Бывают же у людей глюки. Мой, по крайней мере, настоящий. Даже записи в дневнике я научился игнорировать. Можно сколько угодно твердить себе о том, что мир полон происков злобных сектантов, что надежда на покой, читает Лен. А спать на бомбе намного спокойнее, чем жить без бомбы. Но когда по вечерам тебя ждет большой уютный дом, в кухне кто-то привычно возится, а по коридорам, словно неуспокоенный дух, бродит задумчивый белый маг, чувство реальности притупляется. Бытие, так сказать, побеждает сознание. Возникает противоестественное желание прекратить суету, погреться на солнышке, благо лето и ни одного облачка на небе нет. А может даже написать стих. «Все, сковородками гремят, сейчас омлет жарить будут. Пора подниматься».